появляется надпись. История основана на реальных событиях с элементами вымысла. Надпись. An Apple Original. Производство Universal Television. Коллаж из сменяющих друг друга фотографий окружает центральный кадр. На уличном щите написано «Анджела Лин», на другом «Икс Ли», на стене дома «Мэдалин Чен». На вывеске здания «Эбби Бейси». Надпись на билборде «Консультирующие продюсеры Али Либигут, Фаниса Удофия». Надпись на фургоне «Моше Кэшер, Наэль Вальдивия». Над входом в магазин продюсер Натали Сэнди. Надпись на уличном стендере «Продюсер Джеймс Томпсон III». На магазине «Продюсер Марго Майерс». Надписи на рекламных щитах «Исполнительные продюсеры Кумейл Наджиани, Эмили Гордон». «Исполнительный продюсер Сиан Хадар». На вывеске кондитерской написано «Исполнительный продюсер Алан Янг». На дорожном знаке «Исполнительные продюсеры Джошуа Бирман, Джошуа Дэвис, Артур Спектор». Над покрытой граффити витриной написано «Исполнительный продюсер Ли Айзенберг». Надпись на здании – название сериала «Маленькая Америка». На афише кинотеатра написано название серии «Победители». Надпись над гаражом основана на реальных событиях. Экран темнеет, гараж исчезает. И на темном фоне остается белая надпись. В колл-центре появляются субтитры. Покупайте сейчас и получайте протеиновый порошок в подарок. Это отличная возможность. Это предложение действует всего один день. Наши витамины Sana Life – лучший продукт на рынке. У меня вся семья их принимает. Женщина встает. Аи, мы идем в Чипотле. Подождать тебя? Возьмете мне самый большой буррито. Хочу еще немного поработать. Ты нас выставляешь в дурном свете. На всю нашу продукцию можно оформить 100% возврат. Но пока еще никто не требовал возврат. Могу я предложить вам базовый набор? Она хватается за беременный живот. Нет, я в порядке. Не вешайте трубку. Я беременна. Но вы еще успеете принять выгодное предложение, пока меня не увезли в больницу. На каталке. Позвоните мужу, пусть он привезет Бо. Дышите глубже, мэм. Как это сказать по-китайски? Я говорю по-английски. Женщину увозят. Появляется имя. Аи. В палате Аи баюкает младенца. Ее снимает мужчина. Я заполнила вашу медкарту. Все в порядке. Если что, мой кабинет в конце коридора. Я теперь старший брат. Медсестра уходит, мальчик и муж Аи стоят рядом с кроватью. Вот такая мы семья. Муж Аи проверяет телефон. Я должен ответить. Держи, Бо. Ты главный. Снимай свою сестру. Он отдает камеру Бо и выходит из палаты. Бо снимает Аи и сестру. Она твоя младшая сестра. Я Бо. Твой старший брат. Не бойся. Как дела, сестренка? Аи машет в камеру. На кухне Аи делает пельмени. Ее дочь прижата к груди при помощи перевязи. Бо сидит рядом и играет с машинками. Муж Аи достает бутылку из холодильника и уходит из комнаты. Аи лепит пельмени, кладет его на разделочную доску к другим ингредиентам. Теперь она показывает Бо и ее дочери, своим детям, как класть начинку в пельмени. Ее муж снимает счета с холодильника и просматривает их. Она встает и подходит к нему. Она смотрит на него с болью в глазах, пока он ругается и уходит от него. Он выходит из кухни вслед за ней. Позднее он кладет корзину в кузов грузовика и закрывает его. Пока грузовик отъезжает, Аи держит плачущего Бо, дочка машет рукой. Аи смотрит на Бо, сжимая губы. Она плачет. Ночью в кровати. Аи читает книжку с картинками своим детям. Другой ночью Бо читает Аи и своей сестре. Вот как всегда. Он спросил. Оба ребенка немного повзрослели. На другой день на кухне. Аи и дочь разодеты и поют в микрофоны, пока Бо их снимает. Бо и его сестра запрыгивают на диван и поют в микрофон. Затем они поют все вместе. Далее Аи работает в колл-центре, пока остальные сотрудники собираются уходить. Аи ведет детей на выставку. Они бросают карточки в пластиковые чаши у каждого прилавка. В одном из прилавков детям предлагают чипсы. Вместо этого Аи дает им упакованные закуски. Бо закатывает глаза. Пока семья Аи ждет, женщина в соломенной шляпе достает из чаши карточку. Светловолосый мужчина радостно выходит вперед. Аи и ее семья вежливо хлопают. На следующий день дети заходят на кухню, украшенную тропическими декорациями. Аи одевает на шее детям гирлянды цветов. Она снимает их на камеру, а дети целуют ее в щеки. Дети танцуют хулу, Аи их снимает. В кинотеатре Аи сидит между детьми и дает им по контейнеру с закуской. Она обнимает их за плечи и улыбается в экран. Бо смотрит на попкорн девушки, а потом с разочарованием на свою закуску. Другой день. Аи за рулем. Она улыбается детям на заднем сиденье. Они пьют суп из больших чаш. На Бо костюм пирата, на дочери костюм астронавта. Бо ест при помощи игрушечного меча. Предлагает сестре попробовать так же. В зеркале заднего вида. Бо уже подросток, его сестра чуть младше. Они смотрят по сторонам. Аи качает головой с улыбкой. Она останавливает машину перед школой. В машине. Допивайте бульон. Все самое полезное на дне осталось. Я заберу вас в 4. Можем пообедать в королевской лапше. Не могу, у меня игра. У меня танцы. Но сегодня наша семейная пятница. Бо смотрит на сестру. Тогда я закажу еду, и мы поужинаем дома. Не переживайте, я не буду ужинать без вас. И не забудьте, что завтра мы едем на выставку. Опять? Зачем? Все равно не выиграем. Мы выиграем. Мы выиграем и поедем отдыхать на весенних каникулах. Вы же знаете, маме всегда везет. Ты также говорила в прошлом году, а в итоге мы всю неделю смотрели старые видео и пели в караоке. Я почти выиграла в том году. Нельзя почти выиграть в лотерею. Они тянут бумажку. Да. Неужели вы не хотите поехать в путешествие все вместе? Мам, все нормально. Не нужно заморачиваться с нашими каникулами. Мне все равно надо готовиться к экзаменам. Пока, мам. Возвращайтесь пораньше. Пока, мам. Да. Дети выходят из машины, а Аи опускает окно. Пока! Я вас люблю! Она машет детям, широко улыбается. Приезжай! Успокойтесь! Я говорила детям, что люблю их. Аи уезжает. Далее снег падает на одноэтажный дом. Внутри. Вставай. Пора на выставку. Могу я хоть один раз отдохнуть без вас? Сегодня наш счастливый день. Погода ужасная. Никто не захочет идти на выставку. Мы все равно не выиграем. Аи берет его за босую ногу. Я же говорила, надевай носки. Не то кровь замерзнет, и сердце остановится. Это просто невозможно. Ей было 93, и у нее был рак. Поезжай без нас. Она уходит. Машина едет через снегопад. Такой метели на моем веку еще не бывало. Оставайтесь дома, берегите себя и по возможности избегайте поездок на машине. Аи приезжает на ярмарку и улыбается. Здесь почти никого нет. Так мало людей. Она кладет карточку в чашу. У-у-у, под солнцем Тосканы. Аи кладет карточки в разные чаши. Мне повезет. Позднее. Итак, сегодня наш главный приз, круиз по Аляске, получает Аи Ван. Аи удивлена и поднимает руку. На другой день она с детьми поднимается на корабль. Ого, какой огромный лайнер. Ее дочь улыбается. Давай кто быстрее. Бо идет за ней. Дам тебе фору, 10 секунд. Идем. Прошлое. Мужчина ведет беременную женщину и девочку к лодке. Появляется субтитр. Скорее, нам нельзя опаздывать. Девочка держит женщину за руку. Мужчина с чемоданом подходит к двум другим у лодки. Девочка видит, как он передает им деньги и подает знак. Девочка и беременная женщина, неся чемоданы, идут к лодке. В настоящем. Аи продолжает идти к кораблю. В лобби она отдает билеты Бо. Билеты. Привет, привет. Добро пожаловать на борт Гранд Американы. Все зовут меня Крейг, потому что мое имя Крейг. Крейг им улыбается. Понятно. В общем, я буду вашим верным консьержем. У нас большой спектр развлечений. Добыча золота, резьба по дереву тотемных столбов. Но мне кажется, что нет ничего лучше, чем встретить рассвет на палубе. Аляска во всей красе. Мать природа точно не скромница. Так, ваша комната 1104, лифт и дальше по коридору. Бо, ах, бери чемоданы. Вечером можете пообщаться с капитаном и выпить коктейли. Семейное фото. О, давайте, секунду. Мам, нет, хватит. Дети подходят к Аи с двух сторон, целуют ее в щеки. Она улыбается, когда их фотографируют. Они входят в комнату. Тут даже есть открытый балкон! Обувь снимите. Они быстро снимают обувь. Посмотри. Обалдеть, как красиво! Глазам не верю! Мама, ты выиграла эту поездку! Бо, получай! Только попробуй! Мам, лови! Потрясно! Я только что видел дельфина! Боба на корабле! Аи улыбается им. Корабль отправился в плавание. В обеденной зоне. Какой большой ресторан! Закажу Ширли Темпл. Приятного аппетита. А можно нам отдельный столик? Мы же все-таки победители выставки путевок. Отдельных столов нет. Первый круиз? Давайте, садитесь, мы все расскажем. Они садятся. Скажу вам сразу, не налегайте на салаты. Им надо, чтобы вы наелись до подачи самого вкусного. Потерпите до основных блюд. Как вас зовут? Скажи, что я не говорю по-английски. Только не начинай. Я здесь не для того, чтобы общаться с незнакомцами, а чтобы общаться со своими детьми. Маму зовут Аи. Она не говорит по-английски. Аи вежливо улыбается, и они ей кивают. Она дает салфетку Чен, Бо смотрит на нее. В театре. Мы с вами наблюдаем природный процесс исключительной красоты. Откалывание айсберга от огромного ледника. Мам, можно мне в клуб для подростков? Постой. Сейчас расскажут про тюленят. Я так рада, что мы вместе. Тюлени обыкновенные предпочитают не отплывать далеко от дома. Период вынашивания детеныша у тюленей длится 9 месяцев. Аи касается плеча Бо, пока Чен спит на ее плече. В прошлом девочка играет с радио. В тесной каюте она садится на матрас рядом с беременной матерью. Рядом курит мужчина. Она кладет голову матери на плечо. Мать касается дочери и дает ей крекер. Дочь берет его. В настоящем. Аи несет Чен по коридору. Их головы отражаются в зеркальном потолке. Ночью. Бо спит на раскладушке. Чен и Аи на кровати. Аи гладит волосы дочери. На следующий день Аи одета в белую одежду с рукавами. Она мажет Чен кремом. Бо болтает с девочками в бассейне. Эй, Бо, намажься еще раз кремом, а не то будет рак кожи. Я уже намазал. Ты же знаешь, от солнца у тебя воспаляются акне. Мам! Во время полового созревания это нормально. Позднее Бо собирает рюкзак, пока Аи сушит волосы Чен. Ты куда? Все собрались в клуб, а я хочу разыграть новую колоду магии. Ладно. Мы с Чен пойдем смотреть на королевских крабов. У них период спаривания. Я пойду с Чен. Ты точно не хочешь с нами? Кстати, в клубе проходит мастер-класс по плетению кос. Вот как? Звучит интересно. Я могу научиться плести тебе косички. Это не так работает, мам. Чен встает. Клуб только для подростков и детей. Но мы придем на ужин. Ладно. Ужин в 5 часов. Не опаздывайте, поможете мне сделать заказ. Ага, отдыхай. Пока. Я люблю вас. Аи машет уходящим детям, прижимая к себе полотенце. Она неуверенно оглядывается. Позднее она смотрит телевизор одна. От расслабляющих и обогащающих процедур до мероприятий мирового класса. Изысканная кухня. Мы делаем все, чтобы вы запомнили этот отпуск на всю жизнь. Аи встает, заправляет раскладушку Бо. Она моет стаканы в раковине, складывает одежду. Аи подходит к двери и выглядывает в коридор. Там пусто. Она возвращается. Оранжевые шлюпки раскачиваются сбоку корабля. Сотрудник раскрывает брезент с буквой X, пока отдыхающие смотрят. Инструктор в ковбойской шляпе ведет занятия по аэробике. Аи пригибается, проходя мимо людей в одинаковых футболках, собравшихся фотографироваться. Внутри корабля она проходит мимо фотографий других туристов. Она подходит к своей фотографии, осматривается, достает камеру, украдкой делает несколько снимков. Она уходит. В обеденной зоне пожилая пара ест за общим столом. Аи сидит с закрытым меню. Серьезно, еще одна бутылка пива? Да, я отдыхаю. Молодые люди отворачиваются друг от друга. Офигенно потусили, правда? Да, здорово, супер. Вы опоздали. Не намного. Уже 5:14. Мы договорились на 5 ровно. Я весь день вас ждала. Весь день просто ждала? Нет, я очень много чего делала. Например? Она смотрит на него. Я вот плела французскую косу и сделала вот такой браслет. Йоу! О, братан, привет! А вы, значит, мама Бо. Я Тереза, тетя Шона. Правда же чудесно, что мальчики подружились? Обожаю эти круизы. Детей не видно вообще. И слава богу, хоть отдохнем, правда? Выручай. Короче, Шон сказал, что вы в разводе. Правда, что? Со мной не пропадете. Давайте завтра вместе сходим в караоке. Да, завтра. Я не пойду с этой женщиной в караоке. Ну все, встретимся завтра. Договорились? Да, идем. До скорого. Давай. Сегодня было круто. Мы играли в МТГ, и я с первого раза вытащил райскую птицу. Шикарно. Мам, правда же тут здорово? На следующее утро Аи несет упакованную еду по палубе. Она входит в их комнату. Просыпайтесь. Бекон в буфете закончился. Зато остались сосиски из индейки. Она подходит к кроватям, но они пусты. Она осматривает комнату. Аи ставит тарелки и поднимает записку. Увидимся на обеде. Она перестает читать, смотрит через плечо. Аи ходит по кораблю. А вот и наша победительница. Что угодно? Дайте мне, пожалуйста, карту всех детских кружков. А, детей потеряли. Да, это часто бывает. Обычно на третий день. У них наверняка все отлично. Давайте лучше подумаем, чем может заняться мама. Они ходят по палубе. Можно полежать на палубе, на морском воздухе. Пользуйтесь моментом. Кстати, вы уже ходили на верхнюю палубу смотреть на рассвет? Дети в это время спят. Наслаждаться рассветом вы можете без них. Акваэробика. Здесь можно поупражняться, подвигаться. Не то. Есть Сингу. Сингу? Игра для одиноких. Общайтесь. Не хочу. А, ладно. А вы азартная? Я удачливая. Тогда у нас есть кое-что. Он ведет ее в казино, к рулетке. Привет, нам стартовый набор. Пожалуйста. Спасибо. Сдающий карты отдает ему упаковку. Вот, небольшой бонус. Жетон на $5 и купон на алкоголь действует в любом баре. Я должен вернуться на пост, но знайте, если что, я рядом. Крейг машет и уходит. Аи смотрит ему вслед. В кинотеатре. Мы можем наблюдать зрелище необыкновенной красоты. Откалывание айсбергов от ледника. Аи смотрит, как рушатся айсберги. Кинотеатр почти пуст. В прошлом. Девочка спит на матрасе. Сидя рядом с мужчиной, беременная женщина качает головой. Она смотрит на девочку. В настоящем. Аи встает и выходит из кинотеатра. Теперь она идет по зоне отдыха и находит Бо, Чен и Шона. Бо, Чен, идемте. Мам, мы играем. Бум, 6 урона. Идемте, говорю. Мам, он почти победил. Ты хочешь ультануть Джейса? Бо, я с тобой разговариваю. Подожди. Нет! Мам! Серьезно? Она собирает карты. Эй, это Мухлёш. Даже если это твоя мама, пофиг, я выиграл. Мы же поехали вместе. Как вы могли меня бросить? Я весь день была одна. Мам, ты о чем вообще? Ты без нас была день. Бо, поцелуй меня, закажи еду, поговори со мной. Это нормально вообще? Бо выбегает из комнаты. Аи шокирована. Чен встает. Ничего, мам. Я его найду, увидимся за ужином. Чен проходит мимо Аи. Ее рот открыт от удивления. На горизонте виден закат, а облака низко витают над горами, в обеденной зоне. Аи сидит напротив седого мужчины, который ест из нескольких тарелок. Она оглядывается через плечо. Аи недовольна. Ну как? Хорошо вам отдыхается? Он жует, Аи мрачно на него смотрит. Нет. Плохо. Здесь так печально. Да. Но это же везде так. Здесь хотя бы шведский стол с креветками. Она видит, как он продолжает есть. Позднее она идет через казино. В руках у нее карточки. Она заходит в бар, кладет перед барменом карточку со знаком алкоголя. Бокал красного вина, пожалуйста. Он ставит перед ней бокал, наливает красное вино. Она берет бокал рукой и делает глоток. Аи морщится. У вас есть содовая? Газировка, вот, да. Он наливает в стакан содовой. Да, я не пью. Спасибо. Возвращает стакан. Она берет его и начинает пить. Аи закрывает глаза и выпивает до дна. Ставит бокал, с трудом сглатывает. Еще. Дилер раскладывает карты за столом с блэкджеком. Блэкджек. Крутится рулетка. Дамы и господа, делаем ставки. Последний шанс сделать ставку. Аи кладет фишку. И у нас восьмерка. Счастливое число. Она смотрит на вращающийся по рулетке шарик и на фишку на цифре 8. Она поднимает фишку. Теперь она выходит из казино. Она вздыхает, ее плечи опускаются. Две женщины идут позади нее. Аи смотрит в сторону, затем останавливается и смотрит на сцену. Ты такой красавчик! Подойди ко мне, давай, малыш! Отлично! Вечер караоке продолжается. И на сцену выходят Гейл и Бен из Канзаса. Она подходит к сцене. Сама бы я не пошла. О, да. Теперь две женщины смотрят на Аи с микрофоном. Свет направлен на Аи. Она подносит микрофон к лицу. Ее губы открываются. Она сглатывает. Ты сказал, когда... что мы навсегда вдвоем, но ты теперь другой, теперь ты от меня далек. Разве ты не видишь сам, у меня один. Мужчина уносит спящую девочку с лодки. За тобой идти, моля, обратно повернусь. Можешь мне в любви не кляться, просто рядом будь. Если не решишь остаться, я тебя... Просыпайся. В прошлом мужчина подносит девочку к женщине у машины. Вы приняли верное решение. В настоящем. В прошлом. Она была у нас 2 года. Мы бы не стали ее отдавать. Но небеса наградили нас собственным ребенком. Мальчиком. Женщина довольно улыбается девочке. Ты приносишь удачу. Она платит мужчине, подталкивает к ней девочку. Мужчина уходит. Папа. Мама. Мужчина ведет женщину к лодке, а девочку усаживают в машину. В настоящем. Я тебя пойму, поверь мне, поверь. Слезы катятся по щекам Аи. Можешь мне любви не клясться, просто рядом будь. Если не решишь остаться, я тебя пойму, поверь. Она открывает глаза, сжимает микрофон обеими руками. Она уходит со сцены. Она входит в их темную комнату и закрывает за собой дверь. Снимает обувь у двери. Аи снимает поясную сумку с талии. Мам, это ты? Да, Бобо. Она подходит к раскладушке Бо и закрывает его ноги одеялом. Спасибо, мам. Она аккуратно садится рядом с ним. Аи гладит сына по голове, потом обнимает. Она целует его голову. Она встает и ложится рядом с Чен. Она ложится под одеяло и обнимает дочь. На рассвете. Американский флаг развивается на мачте. Сотрудник протирает стол на палубе. В своем номере. Аи отключает будильник, где написано 5 часов 59 минут. Она ставит его обратно, одевается, улыбается спящим детям и уходит. Она забирается на верхнюю палубу, проходя мимо сотрудника. Солнце восходит на горизонте, отбрасывая оранжевые и желтые оттенки на облаках. В капюшоне. Аи обнимает себя и смотрит на восход. Она прикрывает глаза, затем смотрит на небо. Она садится на шезлонг и смотрит на горизонт. Она откидывается назад и кладет руки на грудь. Аи поворачивает голову, затем садится на шезлонге. Перед кораблем возвышается ледник. Она с неподдельным интересом смотрит, как волны океана разбиваются о ледяные утесы. Аи слегка улыбается. Экран темнеет. Появляется фотография молодого человека в очках, обнимающего женщину на фоне лайнера. Появляется надпись: «Аи до сих пор не любит круизы, но любит отдыхать вместе с детьми и внуками». Другое фото. Женщина, по обе стороны от нее мужчина и женщина. Надпись: «Сын Аи стал кинематографистом. Он сценарист и режиссер этой серии». Появляются финальные титры. Идея Ли Айзенберг, Эмили Гордон и Кумейл Нанджиани. Телепостановка Цзэ Чуна. Режиссер Цзэ Чун. Продолжение титров. Сопродюсер Дэвид Клаванс. По мотивам истории «Маленькая Америка» журнала Epic Magazine. Все права защищены. Universal Television, 2019 год.